Даже когда человек спит, обычное сознание его не функционирует. Тем более неизбежно это явление, когда умирает тело. Отсутствие сознания совсем не означает смерти духа, ибо дух продолжает жить независимо от того, работает или нет его сознание. Многие умершие стоят словно истуканы в мире надземном, и тем не менее дух в них живет, чтобы вновь воплотиться и с помощью земного сознания снова накапливать опыт и проходить уроки жизни. Поэтому при освобождении от тела и у обычного человека, и у архадепта дух не умирает, хотя непрерываемость сознания сохраняет только адепт. Понятно вполне, что телесное сознание не может продолжаться, если тело умирает. Следовательно, только сознание более высокого порядка, то есть сверхтелесное, может сохранить непрерываемость. Личность умирает вместе с телом, следовательно, личное сознание дальше порога смерти не взять. Забота о том, как подняться над сознанием личным, коротким и ограниченным, и утвердиться в сознании непрекращающемся с умиранием тела. Для этого во внутреннем мире своем отделим элементы неприходящего от всего, что сопутствует нам и дается только на данное воплощение. Скажем, мужество или страх, устремление или пассивность, преданность или неверность можно с собой пронести из прошлых воплощений и, их усилив или ослабив, взять дальше в будущее, в новое воплощение свое на земле. Значит, качество духа – суть элементы неприходящего, или, скажем, связь с учителем света, которая, не прерываясь, продолжается из жизни в жизнь. Таким образом, во внутреннем мире своем можно отобрать то, что переходит вместе с человеком из одного тела в другое и что не умирает одновременно с телом. Любовь или ненависть, друзья и враги не исчезают со смертью плотной оболочки. Все это элементы непреходящего. Словом, характер человека – это то, что он переносит с собой из прошлого и с чем уходит в будущее. Можно внимательно и тщательно отметить в себе эти неумирающие свойства индивидуальности с тем, чтобы определить в себе и отделить в себе временное от вневременного. Эта разница двух противоположений становится особенно явной, если представить себе, как в смертную телесную оболочку, скажем, жалкого труса и ничтожества вдруг входит бесстрашный герой, сильный духом, не знающий поражений, как резко изменяются сразу все действия и поступки человека, который только что являл собою полное ничтожество. Такими сравнениями и размышлениями на подобные темы можно в себе установить то, что живет в человеке независимо от той оболочки, которая его облекает, но которая яро зависит от сущности обитателя этой оболочки. Расчленение в сознании своих проводников, вернее, понимание сущности каждого, много может продвинуть человека к осознанию своей неприходящей индивидуальности. Такому же тщательному анализу подлежат и астральная оболочка, и ментал. Можно представить себе себя самого владыкою или полным хозяином своего астрала, или человеком, обладающим блестящими ментальными способностями. Все это показывает, что хотя обладатель их, дух, остается все тем же, оболочки его могут меняться и совершенствоваться без конца, и что достижения эти остаются неотъемлемым приобретением его индивидуальности, которая не умирает, хотя бы она и не достигла ступени непрерываемого сознания, то есть фактического бессмертия. В действительности индивидуальность бессмертна, но осознания этого бессмертия еще нет, благодаря прерываемости нити сознания.